пшеничного цвета, немного растрепанные волосы, ярко-голубые, почти неестественно синие глаза, полные азарства и энергии, оранжевая куртка, ставшая почти культовой, и эти характерные, ни с чем не сравнимые отметины в виде усов на щеках, все узнаваемые черты главного героя, спасителя мира, будущего седьмого Хокаге. Вот только все эти черты принадлежали девочке, явной, несомненной девочке, с чуть более мягкими, округлыми чертами лица, чем у ее каноничного мужского прототипа и двумя хвостиками волос по бокам. Я залип, просто стоял и смотрел на нее, пытаясь осознать увиденное, сопоставить это с тем, что знал, с тем, во что верил. Мозг отчаянно отказывался принимать эту новую реальность. Наруто девочка, это меняло все, абсолютно все. Девочка, заметив мой слишком уж пристальный, ошарашенный взгляд, нахмурилась и, вздернув подбородок, звонко, с той самой фирменной хрипотцой, крикнула на весь класс. «Чё уставился, Даттибана? Какого ху? Я даже не знаю, каких нечеловеческих усилий мне стоило, чтобы не выкрикнуть это вслух, чтобы сохранить хотя бы видимость самообладания. Нарука, пожалуйста, будь повежливее к новенькому». Именно в этот момент в класс вошел Ирука-сенсей, с его обычной добродушной улыбкой. Его слова, такие спокойные и обыденные, окончательно добили меня, подтвердив, что все происходящее – это реальность. Это не шутка, не иллюзия, не чья-то злая насмешка. Наруто Узумаки в этом мире был Наруто Узумаки. Мой мир только что перевернулся с ног на голову. Примечание. Эта глава разделит мое небольшое количество читателей на «до» и «после». Но когда я начинал писать этот фиг, я был готов к этому. Скажу лишь то, что данное решение было запланировано изначально и оно не преследует каких-либо иных целей, кроме банального пускания всем знакомого сюжета по одному, КХМ, месту. Определенная доля важных канонных событий, тот же экзамен на Чунина или миссия в стране Волн, сохранится, но все это будет под эгидой соуса ау-ау-ау. Чё за гребаный ау? Ну и вот вам небольшой бонус, может хоть чуть поменьше станете кидаться тапками. Глава 9. Неделя. Целая неделя потребовалась моему разуму, чтобы переварить, осмыслить и, наконец, скрипя сердце, принять новую, искаженную реальность. 7 долгих дней я ходил как в тумане, прокручивая в голове тот самый момент, ту самую фразу. «Нарука, пожалуйста, будь повежливее к новенькому». 7 дней мой внутренний мир сотрясали отходники от этого информационного потрясения. Кто-то, возможно, усмехнется, мол, подумаешь, гендерсвап, сколько таких фанатских фиков написано, где Наруто предстает в юбке, эко невидаль. Другие же, наоборот, скажут, что неделя, это ничтожно мало, чтобы осознать всю глубину перемен. Ведь это не просто смена имени или прически, это фундаментальное изменение главного героя вселенной, центральной оси, вокруг которой вращался весь известный мне канон. Абсолютно иная психология, потенциально другие реакции на ключевые события, совершенно иное восприятие ее другими персонажами. А да, я отдавал себе отчет, с того самого момента, как Ирука-сенсей произнес это имя, мое главное преимущество, мой козырной туз, знание канона, превратилось в лучшем случае в потрепанную шестерку, а то и вовсе в битую карту. Теперь приходилось играть почти вслепую, полагаясь лишь на обрывки старых знаний и собственную интуицию. И все же, несмотря на это глобальное потрясение, окружающая действительность, за исключением этой самой Нарука, казалась до боли знакомой, словно сошедшей со страниц старой, зачитанной до дыр манги. Те же лица, тот же добродушный, но строгий Ирука-сенсей, те же, пусть и едва уловимые, черты характеров моих новых одноклассников, которые я успел подметить за эту первую, сумбурную неделю во классе. Класс, как и любой детский коллектив, уже успел разделиться на фракции, на группы по интересам, клановой принадлежности или просто по принципу, кто с кем сидит за одной партой. Среди девчонок, например, негласным центром притяжения, этакой королевой Улья, была, конечно же, и Наиманака. Яркая, уверенная в себе, с острым язычком и врожденным умением манипулировать окружающими, она уже сколотила вокруг себя свиту из менее заметных, но преданных подружек. Забавно было наблюдать, как эта группа постепенно, словно паук, затягивала в свои сети и Харуна Сакуру. Делалось это, правда, не слишком явно, без излишней лести, дабы новенькая, попавшая в элиту из класса, не слишком возгордилась. Скорее, наоборот, с эдакой показной грубоватостью, с постоянными мелкими подколками, как бы давая понять, ты здесь пока никто, и звать тебя никак, но если хочешь хоть немного повысить свой статус в иерархии, если мечтаешь быть замеченной и принятой, то ты знаешь, к кому обращаться. Классическая девичья политика во всей своей красе. Клановые группировки были еще одной неотъемлемой частью этого микросоциума. Я уже успел выделить несколько таких альянсов. Хьюга, например, держались особняком, этакой небольшой, но гордой кастой внутри класса. Их было трое, включая Хинату, и даже со стороны было заметно, с какой показной осторожностью и скрытым подобострастием двое других, очевидно, из побочной ветви, посматривали на свою наследницу. Инудзука, как всегда шумные и немного диковатые, держались своей стаей, постоянно что-то вынюхивая и задираясь по мелочам. Двое Эбурами, молчаливые и скрытные, передвигались почти синхронно, словно единый организм. Их тоже можно было отнести к своего рода мини-клановой группе, настолько они были неразлучны и погружены в свои специфические интересы. Удивила меня и троица Сарутоби. Не то чтобы это было чем-то из ряда вон выходящим, учитывая, что третий Хокаге был еще жив и влиятелен, но их сплоченность и явное стремление держаться вместе наводили на определенные мысли о клановых традициях и воспитании, даже в такой, казалось бы, не слишком боевой фамилии. Насколько я успел узнать за прошедший год, Сарутоби это преимущественно торговый клан, но целая трия из этого клана во классе заставляет задуматься. Дальше шли группы, сформированные не по крови, а по интересам или, скорее, по схожему социальному статусу. Вот парочка гениальных, по крайней мере, они сами так считали, сирот, явно не из моего приюта, держались вместе. Дети высокопоставленных джонинов и элитных оперативников Анбу тоже кучковались, обмениваясь понятными только им шуточками и хвастаясь достижениями своих родителей. И, конечно, была неизбежная компания адреналиновых наркоманов, троица крепких парней, которые, казалось, жили только ради драк. После занятий они практически не вылезали с тренировочных полигонов, с азартом валяя друг друга в пыли и песке, оттачивая свои еще неумелые, но уже довольно жесткие приемы. Но самыми интересными для моего наблюдательного ума были, конечно же, одиночки. Те, кто по тем или иным причинам держался особняком, не вписываясь в общую картину. И здесь были как одиночки по призванию, так и те, кого таковыми сделало окружение. К первым, безусловно, относился Шикамару Нара. Этот ленивый гений, казалось, существовал в собственной вселенной, большую часть времени проводя во сне, и даже когда бодрствовал, предпочитал молчаливое созерцание облаков любым формам социального взаимодействия. Подобраться к нему было почти невозможно, его покой бдительно охранял Чоуджи, всегда готовый поделиться чипсами, но не своим спящим другом. Хинато Хьюга и Саске Учиха также принадлежали к касте намеренных одиночек, хотя и по совершенно разным причинам. Хинато, как наследница великого клана, была скована рамками традиций и ожиданий. Я не раз замечал, с какой смесью страха и заискивания на нее посматривали другие Хьюга из класса, прекрасно осознававшие свое место в жесткой иерархии клана. Саске же тут все было сложнее и трагичнее. После резни его клана большинство одноклассников испытывали к нему смесь жалости и неловкости. Никто не знал, как себя вести, что говорить, стоит ли вообще пытаться с ним заговорить. И поэтому его, последнего из Учих, пока предпочитали не трогать, оставляя наедине с его мрачными мыслями и жаждой мести, которая уже сквозит в каждом его взгляде. А вот с аутсайдерами, теми, кого класс намеренно и демонстративно избегал, ситуация была еще более показательна. Таких изгоев во классе было двое. Первым был некий Тога Шикаута, тихий, неприметный мальчишка, о котором по классу ходили мрачные слухи. Его отец, якобы, был не просто предателем, а чуть ли не правой рукой самого Орочимару. Отца, естественно, давно уже не было в живых, но клеймо предательства, как заразная болезнь, перекинулось и на сына. Дети, с их порой жестокой прямолинейностью, не особо вникали в тонкости презумпции невиновности. Жестоко, несомненно. Я всегда считал, что дети не должны расплачиваться за грехи своих родителей. Поэтому я и приглядывался к этому Тогаши, пытаясь понять, что он из себя представляет, какой у него потенциал, нет ли в его поведении чего-то, что выдавало бы скрытую силу или необычные способности. Пока, правда, ничего особенного я не замечал. Он был удивительно, почти пугающе средним. Средняя внешность, средняя успеваемость, даже манера речи у него была какой-то неторопливой, безликой, но, как ни странно, не утомляющий. В мире, где у каждого, даже самого заурядного шиноби, были свои ярко выраженные сильные и слабые стороны, такая тотальная средность выглядела подозрительно. Либо я зря тратил на него свое внимание, паранойя ища скрытые угрозы там, где их нет, либо этот парень далеко не так прост, как кажется. В общем, наблюдение я решил продолжить. Мало ли, второй и главной аутсайдершей класса была, без всяких сомнений, сама Нарука Узумаки. И здесь причины ее изоляции были более-менее понятны, хотя и не менее жестоки. Дети, конечно, не знали всей правды о том, что запечатано внутри этой шумной, неугомонной девчонки. Но это знали их родители. Это знала большая часть взрослых шиноби деревни. И это знание, этот страх перед девятихвостым, как невидимая зараза, передавался и их отпрыскам. Дети, как губки, они впитывают отношения взрослых, копируют их поведение, их предрассудки. А большинство жителей Конохи, как я помнил из канона, относилось к Наруто к Нарука крайне паршиво, если не сказать хуже. И, похоже, смена пола главного героя ничего в этом плане не изменила. Даже тот факт, что она была девочкой и, по идее, должна была бы вызывать хоть какую-то толику сочувствия или жалости, не работал. Но, эй, мы ведь живем в жестоком мире, где 12-летних детей без зазрения совести отправляют на убой, где смерть является обыденностью, а сострадание – непозволительной роскошью. Так что, да, какое-либо нормальное общение с классом у Нарука не задалось. Ее отчаянные, порой нелепые попытки обратить на себя внимание, выделиться, доказать, что она чего-то стоит, в лучшем случае игнорировались, а в худшем – вызывали лишь скрытые насмешки. Только за эту неделю она несколько раз умудрилась подстроить ловушку с очистителем для доски, который должен был упасть на голову входящему в класс Ируки-сенсею. Попалась, правда, только Сакура, чем вызвала очередной взрыв хохота и на ее свиты, и еще большее отчуждение со стороны самой Нарука. В общем, вокруг этой девчонки с пшеничными хвостиками и глазами цвета летнего неба в классе была возведена плотная, почти осязаемая стена игнора. Ни враждебности, нет, по крайней мере, не явной. Скорее, какого-то тягостного, молчаливого отчуждения. Даже вечно сонный Шикамару, которому, казалось, было глубоко фиолетово на все происходящее вокруг, если это не касалось его послеобеденного сна, и тот предпочитал делать вид, что ее не существует. А уж болтливая стайка Инаи вовсе обходила ее десятой дорогой, словно Нарука была прокаженной. И вот эта одинокая, игнорируемая и презираемая девчонка, по идее, должна была стать будущей спасительницей мира, сильнейшей кунайчи своего поколения. Глядя на нее сейчас, на ее сжатые кулачки и упрямо вздернутый подбородок, я невольно задавался этим вопросом. И у меня были все основания сомневаться в таком исходе. Во-первых, и это бросалось в глаза даже самому невнимательному наблюдателю, Нарука Узумаки была абсолютной, безоговорочной худшей ученицей в классе, причем по всем дисциплинам, без исключения. Теория, ПФФ, да она, кажется, даже не пыталась слушать Ируку-сенсея, предпочитая рисовать какие-то каракули в своей тетради или пытаться незаметно, что у нее получалось из рук вон плохо, запустить бумажным журавликом кому-нибудь в спину. Тайдзюцу, ее движения были неуклюжими, резкими, лишенными какой-либо техники или понимания баланса. Она махала руками и ногами с энергией взбесившегося котенка, но без малейшего намека на эффективность. А уж про такие тонкие материи, как чувствительность к чакре или ее контроль, и говорить не приходилось. Складывалось впечатление, что для нее это была какая-то абстрактная, совершенно ненужная чепуха. Ей либо было откровенно неинтересно корпеть над медитациями и скучными упражнениями, либо у нее это просто катастрофически плохо получалось, из-за чего интерес пропадал моментально, либо она банально недостаточно старалась, быстро теряя концентрацию и переключаясь на что-то другое. И, вот так сюрприз, ей снова становилось неинтересно. Ходячий СДВГ-реактор в оранжевой куртке, не иначе. Как такая КХМ, одаренная личность собиралась постигать сложнейшее искусство шиноби, оставалось для меня загадкой. Во-вторых, и это было, пожалуй, еще печальнее, Нарука откровенно недоедала. Это было видно невооруженным глазом, по ее чуть впалым, но по-детски заостренным щекам, по худощавым, почти костлявым рукам, по тому, с какой голодной тоской она иногда, украдкой, бросала быстрые взгляды на аппетитные бенты одноклассников во время обеденного перерыва. Стоит ли говорить, что своего собственного обеда у нее, как правило, не было, или если и был, то состоял он из какого-нибудь завалящегося черствого рисового шарика. И стоит ли упоминать, что ни одна сволочь за всю эту неделю так и не удосужилась поделиться с ней едой. Да что там поделиться, хотя бы просто предложить. Впрочем, даже если бы кто-то и осмелился на такой акт невиданной щедрости, я почти уверен, что гордая Нарука, с ее колючим характером, скорее всего, просто фыркнула бы и отказалась, заподозрив какой-нибудь подвох. Ведь это подводило меня к третьему и, пожалуй, самому важному пункту моих наблюдений. И это в-третьих, Нарука была не просто шумной и неугомонной, она была на удивление гордой и подозрительной девчонкой, которая в каждом слове, в каждом жесте искала скрытый смысл, подвох или попытку ее унизить, отчего постоянно ссорилась и ругалась со всеми, до кого могла достучаться через незримый барьер Игнора. Это разительно отличало ее от того Наруто, которого я помнил, от того светлого, немного наивного мальчика, который, несмотря на все издевательства и презрение, умудрился не растерять веру в людей и всегда искал в них что-то хорошее. Нарука же, напротив, казалась этакой обнищавшей, всеми отвергнутой принцессой, которая отчаянно пыталась доказать всем вокруг, что она чего-то стоит, что она крутая и офигенная, но натыкалась лишь на стену равнодушия или скрытой насмешки. И от этого она злилась еще больше, замыкаясь в своем коконе из агрессии и недоверия. Я, честно говоря, до конца так и не понял, что именно сформировало у нее такое искаженное мировоззрение, возможно, отсутствие даже намека на родительскую любовь, помноженное на постоянное отторжение со стороны сверстников и взрослых, сделало свое черное дело. Но одно было ясно: если я и собирался предпринять какие-либо шаги для сближения с ней, мне придется учитывать эту ее сложную, колючую натуру. А начать общаться с ней мне было жизненно необходимо. Не из альтруизма или внезапно проснувшейся жалости, нет, мотивы мои были куда более прагматичны. Эта девчонка, при всех ее недостатках, была моим единственным билетом в этот новый, совершенно непредсказуемый мир сломанного канона. Она была ключом, который мог открыть двери к пониманию того, как теперь будут развиваться события, и, возможно, даже дать мне шанс как-то на них повлиять, или хотя бы выжить. Долго, очень долго я ломал голову над тем, как выстроить правильную линию поведения с ней. Ведь Нарука, как и любой другой, кого постоянно игнорируют, не спешила идти на контакт с новенькими. Да и кто бы спешил на ее месте? Все вокруг либо делали вид, что ее не существует, либо откровенно ее сторонились. Я же, как новичок во классе, тоже пока находился под пристальным, оценивающим наблюдением. Любой неосторожный шаг, любая попытка подружиться с главной парией класса могла быть истолкована неверно и навлечь на меня гнев сильных мира сего в лице той же Ина или придурков вроде Кибы. И все же, после долгих раздумий, я пришел к выводу, что самый простой и, как ни странно, самый действенный способ пробить ее броню, это накормить ее. Банально, да, но, учитывая ее явное недоедание, это могло сработать. На словах, конечно, все звучало легко и просто. На деле же, банально подойти к ней с коробкой бента и с глупой улыбкой предложить разделить трапезу, ха, да она, скорее всего, восприняла бы это как изощренную форму издевательства, как подачку, брошенную из жалости, и, соответственно, как смертельное оскорбление. Нет, тут нужно было действовать тоньше, умнее, расчетливее. Изначально у меня мелькнула мысль просто брать с собой еды побольше, чем обычно, а потом, как бы невзначай, не доесть пару-тройку аппетитных анигирей и предложить их Нарука, мол, извини, в меня больше не влезает, не пропадать же добру. Но от этого плана пришлось быстро отказаться. Во-первых, это выглядело бы слишком подозрительно и наигранно. Актер из меня, мягко говоря, не ахти какой, и моя искренняя забота наверняка выглядела бы фальшиво. Нет, план под кодовым названием «Накорми голодную девочку джинчурики и завоюй ее доверие» требовал более сложного и многоходового подхода. Поскольку сидел я на занятиях относительно недалеко от Нарука, а она, как я успел заметить, на переменах практически никогда не покидала класс, предпочитая оставаться пусть и в игнорирующем ее, но все же обществе, а вдруг Шикамару соизволит проснуться, и можно будет перекинуться с ним еще уже парой ничего не значащих фраз. Это давало мне определенное тактическое преимущество. Сам я обычно на переменах выходил на полигон, чтобы сделать небольшую физическую разминку и растяжку. Долгое сидение на жестком деревянном стуле не лучшим образом сказывалось на моем, и без того не слишком развитом, теле. обычным шиноби с их читерной чакрой, постоянно подпитывающей организм. Такие мелочи, возможно, были и по боку, но я предпочитал перестраховываться. В этот раз, однако, я изменил своей привычке. На первой же большой перемене я остался в классе, демонстративно усевшись за свою парту и достав тетрадь. Делая вид, что погружен в глубокие размышления, я начал что-то черкать в ней, набрасывать простенький план тренировок, записывать обрывочные мысли по гендзюцу, какие-то туманные теории о дальнейшем развитии. В общем, просто выплескивал на бумагу поток сознания, без какой-либо четкой структуры или логики. При этом левой рукой я, как бы невзначай, вертел один из своих любимых кунаев, используя его в качестве своеобразного антистресса. Этот кунай был моей маленькой гордостью. В отличие от большинства дешевых, тусклых академических железяк, которыми пользовались остальные ученики на уроках сюрикен-дзюцу, этот красавец обошелся мне в целых 3000 рё в лавке у Роучи-сана. Он был выкован из высококачественной чакра-стали, отчего его лезвие характерно поблескивало даже в тусклом свете классной комнаты, выделяясь на фоне остального ширпотреба. Мелочь, конечно, но для меня это был символ моих первых самостоятельных заработков и маленьких побед. И, как я и рассчитывал, наживка сработала. Нарука клюнула. Не то чтобы она как-то по-особенному отреагировала, вскрикнула от восхищения или бросилась расспрашивать. Нет, но ее быстрый, цепкий взгляд, на долю секунды задержавшийся на сверкающем лезвии моего куная, я отчетливо зафиксировал. Что ж, первый, подготовительный этап моего хитроумного плана можно было считать успешно выполненным. Рыбка заинтересовалась наживкой. На второй большой перемене я снова остался в классе, закрепив эффект демонстрации своего сокровища. Теперь оставалось дождаться действий второго ключевого элемента моего плана, Иринара, и моя хмурая подруга не подвела. Как только прозвенел звонок, извещающий об окончании последнего урока, и добрая половина утомленных учебой детей, галдя и толкаясь, ринулась к выходу, в дверях класса появилась знакомая фигура. Нарука, как я и предполагал, изучив ее привычки за эту неделю, не спешила покидать класс, предпочитая задержаться до последнего, словно надеясь, что кто-то все-таки обратит на нее внимание. Яри, не обращая ни малейшего внимания на любопытные взгляды, которыми ее одарили оставшиеся в классе ученики, прямиком направилась ко мне. «Давай быстрее собирайся», ее голос, как всегда ровный и лишенный эмоций, прозвучал на удивление громко в наступившей тишине. «Я уже устала тебя ждать на полигоне. Если не поторопимся, то не успеем отработать новую комбинацию до темноты». Я молча кивнул, изображая легкое недовольство ее нетерпением, и принялся неторопливо собирать свои вещи. А вот теперь, третий и самый важный, ключевой момент моего плана. Случайная потеря моего драгоценного, такого блестящего и такого дорогого куная. Сделанной небрежностью я сунул его в боковой карман своей старенькой, но чистой кофты, а затем, подхватывая сумку с учебниками, незаметно задел карманом край парты. Кунай, как по волшебству, выскользнул и мягко упал прямо на мой стул, оставшись там лежать, призывно поблескивая. Я же, не оборачиваясь, направился вслед за Яри к выходу, стараясь не выдать своего волнения. Сидящая неподалеку Нарука, я был уверен, все это видела. Но она молчала, не окрикивала меня, не указывала на потерю. Что ж, тем лучше. Небольшие моральные терзания и чувство вины за присвоенную вещь еще никому не повредили, особенно если они в итоге приведут к нужному мне результату. На следующий день я с утра пораньше вжился в роль мальчика, потерявшего самую ценную и любимую вещь на свете. С максимально скорбным выражением лица, едва сдерживая слезы, на самом деле, просто усиленно моргая, я обошел почти весь класс, для проформы расспрашивая одноклассников, не находил ли кто-нибудь мой особенный кунай. Делал я это, естественно, под внимательным и цепким взглядом Нарука, которая, казалось, следила за каждым моим движением. Чтобы усилить эффект, на одной из перемен я даже поплакался в жилетку группки таких же, как и я, сирот, громко сокрушаясь о том, что этот кунай стоил целых 3000 рё, огромные деньги для простого приютского ребенка, и что он был для меня не просто оружием, а почти талисманом. Этот маленький спектакль, я был уверен, не остался незамеченным нашей главной зрительницей. И вот, когда учебный день уже подходил к концу, и я, с видом полного отчаяния, собирался покинуть класс, птичка, хотя скорее, лисичка наконец-то клюнула. «Эй, Рейта, Голос Нарука, обычно резкий и немного вызывающий, сейчас прозвучал на удивление тихо и даже как-то неуверенно. Я обернулся. Она стояла у своей парты, теребя в руках мой кунай. «Это вроде твое», она протянула мне его, стараясь не смотреть в глаза. «Нашла сегодня в коридоре, у доски объявлений. Валялся там», соврала и даже не моргнула. «Я-то точно знал, что на переменах она из класса никуда не выходила. Вау, Нарука, ты просто спасла меня». Я постарался вложить в свой голос максимум искренней радости и облегчения, еще и отвесив ей глубокий поклон, высшая форма проявления уважения и благодарности в этом мире. «Я твой должник, Нарука-чан, даже не знаю, как тебя и благодарить». Было видно, что Нарука от такого бурного проявления эмоций и столь неформального обращения, Чан, немного смутилась. Ее щеки едва заметно порозовели, а взгляд забегал. Обычно с ней так никто не разговаривал, либо игнорировали, либо огрызались. Промычав что-то невнятно согласно утвердительное, она быстро сунула мне кунай в руки и отвернулась к окну, делая вид, что разглядывает что-то невероятно интересное за стеклом, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. Ну, я и не стал ее больше смущать. Моя главная цель была практически достигнута. Дело оставалось за малым. Завтра все решится. Блин, я размышляю об этом так, словно от успеха моей маленькой интриги зависит судьба всего мира. Хотя, если разобраться, отчасти так оно и есть. Хах. На следующий день, во время обеденного перерыва, я решительно подошел к парте Нарука. «Вчера ты очень сильно выручила меня, Нарука-чан, и я сказал, что остаюсь твоим должником, а долги, как известно, нужно возвращать, поэтому вот угощайся». С этими словами я с гордостью поставил перед ошарашенной девчонкой большое, красиво упакованное бенто, доверху набитое разнообразными, аппетитно пахнущими онигири. Для такого важного случая я даже не поленился и купил их в одной из лучших кафешек Канахи, а не взял стандартную порцию в столовое общежитие. Все ради первого, незабываемого впечатления. Это все мне? Голос Нарука дрогнул, а в ее огромных голубых глазах промелькнуло такое неподдельное удивление, смешанное с недоверием, что у меня даже на мгновение ёкнуло сердце. Фух, по крайней мере, она не отказалась сразу и не швырнула бента мне в лицо. Осталось лишь нанести завершающий удар, и можно будет считать, что операция прошла успешно. Конечно, все тебе. Я широко улыбнулся, стараясь выглядеть максимально искренним и дружелюбным. Ведь я, как будущий Хокаге, должен быть не только сильным и умным, но еще и справедливым, и честным. А значит, я всегда плачу по своим долгам. Эй, полегче там, будущий Хокаге. Тут же вспыхнула Нарука, забыв о своем смущении. Ее глаза заблестели озорным огоньком. Это я, будущая Хокаге, Даттибана, и никто другой. Ну вот, еще одна канонная черта характера проявилась. Несмотря на все отличия, на всю ее показную колючесть и грубость, в глубине души Нарука оставалась той же немного одинокой, отчаянно нуждающейся во внимании и признании девочкой-сиротой, которая всем и каждому хотела доказать, какая она на самом деле крутая и замечательная. И, что самое важное, она была доброй. Этот случай с моим кунаем наглядно это продемонстрировал. Она могла бы просто присвоить его себе, никто бы и слова не сказал, но она вернула. «Эф-эф, девчонка, Хокаге», я картинно фыркнул, принимая ее вызов. «Пока я, будущий сильнейший шиноби всех времен и народов, стою на страже этого титула, такому не бывать. Так что смирись, Узумаки. Ах ты так, да я тебя просто побью, вот увидишь. Стану сильнейший, потом Хокаге, и все будут меня уважать, вот». С этими словами она, наконец, схватила палочки и с неожиданным для такой худенькой девочки аппетитом принялась за онигири, периодически бросая на меня упрямые, но уже не такие враждебные взгляды. Кажется, лед тронулся. Идиллию нашего почти мирного обеда и зарождающегося хаэм, соперничество бесцеремонно прервал громкий голос со среднего ряда. «У-у-у, смотрите-ка, телетели-тесто, жених и невеста, новенький уже себе подружку нашел». Это был Киба Инудзука, который даже ради такой сомнительной подколки отвлекся от поглощения своего огромного стейка. Его дружки тут же поддержали его громким, издевательским смехом. «Чё ты сказал, псина блохастая?» А вот и Нарука отреагировала, мгновенно взвившись, как разъяренная кошка. Ее лицо покраснело, а кулачки сжались. «Вот черт, только этого мне не хватало. превращать мой тщательно спланированный обед и такой важный момент налаживания связи с будущей спасительницей мира в банальный детский балаган и глупые споры мне совершенно не хотелось. Нужно было как-то быстро и эффективно пресечь это. Недолго думая, я просто посмотрел Киби прямо в глаза. Секунда зрительного контакта и легкий, почти незаметный импульс инчакры. Ты, выродок безродный, как ты смеешь так говорить о моем клане? Внезапно, с искаженным от ярости лицом, громко выкрикнул Киба. Он вскочил со своего места, опрокинув стул, и, перепрыгнув через свою парту, с диким воплем выбежал из класса, следуя за несуществующим мной, который только что немножко оскорбил его клан. Зря я, наверное, это сделал. Не стоило так резко. Но, с другой стороны, смотря на ошеломленные лица некоторых учеников и на удивленно задумчивое выражение на лице Нарука, которая теперь смотрела на меня с новым, доселе невиданным интересом, может, оно того и стоило. Репутация – вещь полезная, и нарабатывать ее нужно с самого начала. Пусть знают, что со мной шутки плохи. Гиндзюцу, коротко пояснил я Нарука, невозмутимо пожимая плечами. Через долгих 5 минут в класс, тяжело дыша и зыркая по сторонам, вернулся взбешенный Киба. В его руке была сложена печать тигра, он явно был готов при малейшем подозрительном шорохе с моей стороны немедленно применить кай. Его лицо было перекошено от злости, а глаза метали молнии. Да уж он определенно подтвердил мою раннюю мысль о том, что зря я это сделал. Необдуманный, сиюминутный импульс, желание выпендриться и произвести впечатление на Нарука, теперь могло вылиться в серьезные проблемы. И Нудзука так просто этого не оставит. Огромное всем спасибо за вашу активность. Я, честно говоря, не ожидал, что мой фиг вообще сможет достигнуть таких показателей, отчего до сих пор немного в шоке. Раз уж пока все идет неплохо, смею надеяться, то я создал ТГ-канал, в котором планирую публиковать новости по фику, расписание выхода глав, ну и арты, конечно же. ТМЕЙКСПЕРОБЛОК. Глава 10. Ярость, кипевшая в глазах Кибы, была почти осязаемой. Он тяжело дышал, его кулаки то сжимались, то разжимались, а печать тигра, застывшая на его пальцах, казалось, вот-вот выплеснет накопленную чакру. «Ты мало того, что обозвал мой клан шавками, да еще и при всех!» — прорычал он, и каждый слог сочился ядом. Внутренне я поморщился. Ну да, формально это был не совсем я. Это был мой реально иллюзорный клон, усиленный звуковым гиндзюцу, который выдал ту оскорбительную тираду. Но, если быть до конца честным с самим собой, мыслеобраз-то был мой, и слова, какими бы они ни были, родились в моей голове. Так что, ладно, скрипя сердце, признаю, это все-таки был я, идиотский, импульсивный, но мой поступок. Так ты еще и как последняя крыса, из-под тишка, использовал на мне свое поганое гиндзюцу. Продолжал распаляться Инудзука, его лицо все больше багровело. Снова вынужден признать, был неправ. Но, черт возьми, мне критически необходимо было произвести впечатление, закрепиться в сознании Нарука не просто как новенький, а как кто-то интересный, сильный, способный постоять за себя. С другой стороны, отступать сейчас, мямлить извинения перед этим взбешенным щенком, значило бы не только показать слабость, но и косвенно подтвердить все его обвинения, выставить себя трусом в глазах всего класса, и уж тем более в глазах Нарука. Нет, такой расклад меня категорически не устраивал, а нечего было свой длинный нос совать в чужой разговор. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, даже с легким налетом скуки, хотя сердце колотилось как сумасшедшее. Я всего-то хотел по-человечески поблагодарить Нарука-чан за то, что она нашла и вернула мне мой кунай, а ты влез со своими дурацкими шуточками. Сам виноват. Я прекрасно знал, что драки в стенах академии, тем более в классе, строжайше запрещены. И Рука-сенсей, чья учительская находилась буквально за стенкой, на любой серьезный шум примчался бы быстрее, чем Киба успел бы моргнуть. Это знал я, это, несомненно, знал и Киба, да и все остальные присутствующие в классе тоже прекрасно это понимали. Именно поэтому наш конфликт пока что не выходил за рамки словесной перепалки и моего единственного, но весьма эффектного, применения гиндзюцу. Но напряжение в воздухе висело такое, что его можно было резать ножом. Ради того, чтобы поболтать с этой болезной оборванкой, ты решил использовать гиндзюцу на мне. Киба буквально задыхался от возмущения, его голос сорвался на визг. Да ты либо совсем тупой, либо конченый самоубийца. Запомни мои слова, выскочка. «После занятий тебе крышка, я тебя из-под земли достану». Он бросил на меня последний, полный ненависти взгляд, и, демонстративно развернувшись, промаршировал на свое место, всем своим видом показывая, что разговор окончен и приговор вынесен. Что ж, а что я мог ответить на этот пафосный спич считающего себя неприкосновенным альфа-самцом гиперактивного и, откровенно говоря, довольно жестокого ребенка? Ребенка, который и в каноне-то не отличался особой уравновешенностью и тактичностью, а тут, похоже, и вовсе решил, что ему все дозволено. Промолчать, пожалуй, это будет самым разумным решением. Да уж, я картинно вздохнул, проводя рукой по волосам и стараясь выглядеть максимально удрученным. Ну не могу я не создавать себе проблемы на ровном, казалось бы, месте. А ведь все, наверное, из-за того, что я такой неотразимый и харизматичный, пробормотал я достаточно громко, чтобы Нарука, сидевшая рядом, это услышала. К моему удивлению, она не рассмеялась и не фыркнула, как обычно. Вместо этого она с каким-то новым, оценивающим выражением посмотрела на меня, а потом решительно заявила: «Эф-эф, да этот Киба, просто слабак, и все инудзуки без своих этих нинкинов просто кучка трусливых слабаков, Даттибана, уверена, на весь класс», — крикнула Нарука. Мне на мгновение показалось, что я услышал возмущенный скрежет зубов со стороны этих самых инудзук, но, что удивительно, никто из них никак не отреагировал на этот дерзкий выпад со стороны Нарука. Видимо, их негласный обет игнорирования Нарука действовал даже в таких, казалось бы, провокационных ситуациях. Если он такой слабак, как ты говоришь, в моей голове тут же созрел новый, еще более дерзкий план дальнейших взаимодействий, то, может быть, ты поможешь мне сегодня после занятий, ну, скажем так, немного проучить его, объяснить, что нехорошо угрожать своим одноклассникам. Я посмотрел на Нарука с самым невинным выражением лица, на какое только был способен. Мы ведь сироты, вроде как должны держаться вместе, помогать друг другу, верно? Да и за охрану в лице тебя я готов щедро заплатить, едой, например. Что думаешь? По-моему, это очень выгодная сделка для нас обоих. Сейчас я и узнаю, насколько эта девчонка действительно уверена в своих силах, или это была просто бравада. Несмотря на то, что у нас был пока всего один полноценный урок тайдзюцу, я уже мог с уверенностью предположить, что Киба Инудзука входит как минимум в пятерку, а то и в тройку сильнейших бойцов нашего класса, в то время как сама Нарука, ну, если только с конца списка, ее физическая форма была, мягко говоря, не на высоте, да легко, не раздумывая ни секунды, с горящими глазами ответила девчонка. Ее энтузиазм был почти заразителен. «А как много еды ты заплатишь? И какой? Я сделал вид, что серьезно задумался, скажем так, за каждую успешную стычку с этими задирами, одна большая порция рамена из ичираку. Идет, я вспомнил о почти священной любви оригинального Наруто к этому блюду и решил рискнуть. Надо бы, кстати, действительно найти эту легендарную раменную, а то за все время пребывания в Конохе я как-то так и не удосужился ее посетить. А тут и удобный случай представился. Интересно, эта Нарука вообще любит рамен так же сильно, как ее мужской прототип, рамен, из ичираку? Глаза Нарука расширились до размеров блюдец, а на лице отразилось такое неподдельное, почти щенячье счастье, что все мои сомнения моментально улетучились. А да, она его обожает. Кажется, я нащупал ее главную слабость. Чувствую себя коварным, мамкиным манипулятором типа Аяна Каджи, который умело играет на тонких струнах души невинной, голодной девочки. Но, шинигами меня дери, когда на кону стоит, без малого, судьба всего мира, ну, или я просто так себя успокаиваю, пытаясь оправдать свои не самые благородные методы, даже такая, казалось бы, мелкая попытка подружиться не выглядит уж слишком коварно и предосудительно. Верно ведь, но с этим Инудзукой я, конечно, вспылил, да, идиотский выпендреж вроде как и удался, произвел нужное впечатление, но и проблем себе на ровном месте я создал предостаточно, и расхлебывать их придется уже сегодня. Досидев оставшийся урок как на иголках, я, в сопровождении своей новоиспеченной, шумной и невероятно энергичной телохранительницы Нарука, покинул стены академии, но далеко уйти нам не удалось. За ближайшим углом, словно по закону подлости, нас уже поджидал Киба, и, конечно же, не один, а в окружении своей верной двойки песиков. Удачный каламбур, кстати, про песиков. Раз уж все равно терять нечего, можно и подлить масла в огонь, позлить их еще больше. Настроение у меня было боевое, пусть и немного нервное. «О, смотрите-ка, свора песиков собралась!» Громко, с нарочитой издевкой, протянул я, останавливаясь на безопасном расстоянии. «Хотя, судя по вашему поведению, вы больше смахиваете на трусливых шавок, нападающих только толпой. А где же ваша хваленая клановая гордость и Нудзука? Потеряли по дороге вместе с остатками мозгов, и Нудзуки злобно, как им, наверное, казалось, прожигали меня своими взглядами, скались подобно реальным псам. Ну-ну, ребятки, я прошел суровую школу Намуры Тента и его компании, так что старайтесь лучше, на меня ваши звериные повадки не действуют. Кай!» Хором, словно по команде, выкрикнули все трое, одновременно складывая печать тигра. Прогресс. Они явно были готовы после произошедшего в классе. Впрочем, моя первая перечная бомбочка уже летела в их сторону, нацеленная прямо им под ноги. Вот только на этот раз враг оказался серьезнее шайки Намуры. Практически мгновенно, с неожиданной для их возраста координацией, они бросились в рассыпную, уходя с линии огня. Их хваленый, развитый нюх, на который я так рассчитывал, не сработал против них же. Черт, знают Кай, быстро анализируют ситуацию, слаженно реагируют. Картина вырисовывалась весьма и весьма печальная. Каждый из этих троих был как минимум на уровне, а то и на порядок выше того же Намуры, с которым я сражался почти весь прошлый год, а их было трое. С трудом, задействовав свое самогендзюцу на самый максимум, чтобы хоть как-то ускорить реакцию и восприятие, я сумел увернуться от тяжелого кулака, летящего мне прямо в челюсть. В руке уже была зажата вторая перечная бомбочка, мой последний тактический козырь. Но резкий, болезненный удар ногой по запястью заставил меня разжать пальцы, и мое драгоценное стратегическое оружие бесполезно покатилось по пыльной земле. Краем глаза я успел заметить, как Нарука, попытавшаяся было ринуться мне на помощь, неуклюже споткнулась и мешком повалилась на землю. Один из Инудзука тут же оказался рядом, периодически отвешивая ей пинки и не давая подняться. Моя телохранительница была выведена из строя, даже не успев толком вступить в бой. Киба, очевидно, и что было совсем неудивительно, решил лично со мной расквитаться за утреннее унижение. Поэтому, после моего неудачного маневра со второй бомбочкой, я только и успел заметить еще один его кулак, с размаху летящий мне прямо под дых. Ух! Воздух со свистом вылетел из моих легких. Перед глазами на мгновение потемнело, а к горлу подступила тошнота. Хорошо, что сегодня я толком не обедал, все больше думая о нарукой предстоящей операции. Иначе бы мой плотный завтрак сейчас определенно украсил бы эту пыльную улочку. Легкая, почти незаметная подсечка, и вот я уже валяюсь на земле, беспомощно глядя в такое знакомое, такое чистое и такое безразличное небо Канахи. А на меня градом сыплются удары. К счастью, били в основном по телу, избегая головы. Видимо, инстинкт самосохранения у этих малолетних отморозков все же присутствовал, и они не хотели случайно прибить меня насовсем. Будешь знать, как связываться с кланом Инудзука, выскочка. Закончив экзекуцию и тяжело дыша, пафосно бросил Киба, отряхивая руки. К его глубочайшему сожалению, и к моему собственному удивлению, даже несмотря на то, что каждый удар отдавался тупой болью по всему телу, у меня еще оставались силы на язвительный ответ. Да и выглядел он со своим пафосом скорее смешно, чем устрашающе. Удары, хоть и были серьезными и болезненными, все же наносились без усиления чакрой, обычные детские тумаки, пусть и от тренированных детей. Пока что ха-ха-ха, я вижу только троих трусливых щенков-шакалов и хихани великий клан, выдавил я из себя, сплевывая на землю кровь с привкусом пыли. Естественно, меня снова начали пинать, с удвоенной силой и злостью. Естественно, Киба снова произнес что-то высокопарно-пафосное, но мне, честно говоря, в этот раз было уже настолько херово, что я, на удивление, поступил благоразумно и промолчал, решив не искушать судьбу дальше. Когда эти малолетние придурки, наконец, выместив на мне всю свою злость, удалились, я еще долго просто лежал на земле, глядя в бескрайнее голубое небо. Все никак не мог им налюбоваться. Может, это какое-то особое проклятие всех, у кого врожденный перекос в инь-чакру. Тяга к созерцанию небес в моменты полного физического и морального опустошения, надо будет спросить у Яри при случае. Каждый вдох отдавался тупым нытьем в ребрах, а вкус крови и пыли во рту был омерзителен. Мир вокруг казался расплывчатым и немного нереальным. И тут, словно из тумана, Прямо перед моим взглядом возникло знакомое лицо. Взъерошенные пшеничные хвостики, огромные голубые глаза, в которых сейчас плескалось неподдельное беспокойство, и легкая ссадина на щеке, видимо, от Инудзук. «Эй, Рейта, ты как там, живой?» Голос Нарука, обычно такой громкий и уверенный, сейчас звучал на удивление тихо и даже немного виновато. Она присела на корточки рядом со мной, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Ничего себе, они тебя отделали, но ты был хорош, Даттибана, эти твои, шавки, нападающие толпой и щенки шакалов, было круто, мне бы так научиться оскорблять, чтобы они от злости лопались. Кстати, а когда пойдем есть рамен, ты же обещал?» Ее слова, полные неуместного в данной ситуации воодушевления, резанули по остаткам моей гордости. Она что, издевается, или действительно не понимает всей плачевности нашего положения? Мы только что потерпели сокрушительное, унизительное поражение. Нас избили, как последних слабаков, растоптали, не оставив и шанса на сопротивление. А она говорит о Рамине и моих сомнительных остротах. Слабак, ничтожество, слова сами сорвались с моих губ, тихие, полные горечи и самоуничижения. Я говорил это скорее в пустоту, в это безразличное небо над головой, чем для Нарука. Но она услышала. Целый проклятый год я учился, надрывал жилы, стирал пальцы в кровь, чтобы стать сильнее, чтобы выбраться из класса. И ради чего? Чтобы в итоге оказаться избитым тремя малолетними придурками, которые даже чакру толком использовать не умеют. Какой в этом смысл? Нарука на мгновение замолчала. Ее обычная неуемная энергия словно угасла. Она смотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. «Да нормально все, Рейта, не раскисай», — неожиданно твердо сказала она, легонько толкнув меня в плечо. «Эти инудзуки, они же клановые, они всегда до всех докапываются, считают себя самыми крутыми. Естественно, они сильнее нас пока что». Она сжала кулачки, и в ее голосе снова зазвучали знакомые боевые нотки. «Вот стану я Хокаге, тогда ух, я им всем покажу, где раки зимуют. Никто больше не посмеет нас обижать, Даттибана». «Хокаге», — я горько усмехнулся, чувствуя, как к горлу подкатывает волна безысходности. «Как ты собираешься стать Хокаге, Нарука, если ты сегодня даже не смогла ничего сделать против одного единственного инудзуки, который не сильно превосходит остальных в классе? Если ты не можешь защитить даже себя, не говоря уже о других, а теперь представь на мгновение, что весь этот мир, все эти великие шиноби, такие же ублюдочные и жестокие, как эти трое, только в миллионы раз сильнее, хитрее и беспощаднее. И чтобы стать Хокаге, чтобы тебя признали, тебе придется пойти против них всех, против целого мира, который будет пытаться тебя сломать, растоптать, уничтожить. Ты готова к этому?» Я не знал, поняла ли она всю глубину и горечь моих слов. На ее лице на пару секунд отразилось непривычно серьезное, почти задумчивое выражение. Она смотрела куда-то вдаль, словно пытаясь заглянуть в то самое, пугающее будущее, о котором я говорил. И пока этот редкий момент рефлексии не был испорчен очередным ее громким заявлением, я решил, что пора заканчивать этот сеанс самобичевания. Хватит, нужно было двигаться дальше. «А теперь пошли есть», — я с трудом выдавил из себя подобие улыбки. «Говорят, в Ичираку рамен подают самую вкуснейшую лапшу во всей Конохе. И сегодня, в честь нашего КХМ, блестящего тактического отступления, я угощаю». «Ты серьезно? Ичираку моя самая-самая любимая раменная на всем белом свете, естественно, там самый вкусный рамен». Вся задумчивость с ее лица исчезла в одно мгновение, сменившись таким бурным, искренним восторгом, что я невольно улыбнулся уже по-настоящему. Она подскочила на ноги и начала буквально прыгать вокруг моей неподвижной тушки, хлопая в ладоши. «Пошли, пошли скорее, пошли, пошли, пошли». И куда только делась та колючая, подозрительная язвочка-стервочка, которую я наблюдал всю первую неделю в академии. Передо мной сейчас была просто маленькая, голодная, невероятно обрадованная девочка. Действительно, недолюбленная, отчаянно нуждающаяся во внимании и простом человеческом тепле дитя. Почти как в каноне, только с хвостиками. «Тогда веди, а великий знаток всего рамена», — я с кряхтением, морщась от боли, заставил себя подняться на ноги. Каждое движение отдавалось тысяче иголок. Я, к своему стыду, только слышал об этом легендарном месте, но ни разу там не был. Пора исправлять это досадное упущение. К счастью, эти малолетние инудзуки, при всей своей агрессии, не додумались до банального грабежа. Так что мои пара тысяч рио, которые я предусмотрительно всегда носил с собой на непредвиденные расходы, остались при мне. Хватит и на рамен, и, возможно, даже на обезболивающую мазь. И мы пошли. Вернее, Нарука почти припрыгивала впереди, а я, стараясь не отставать, ковылял следом, чувствуя себя старым, избитым ветераном рядом с неугомонным новобранцем. Всю дорогу она безумолку тараторила о том, какой вычераку божественно вкусный рамен, о том, как Тиучи-сан, хозяин заведения, всегда ей улыбается и добавляет двойную порцию нарутамаки, о том, как мы сегодня героически отделали этих наглых инудзук. В ее буйной фантазии, конечно же, мы вышли из этой схватки полными победителями, а Киба и его дружки позорно бежали, поджав хвосты. Я слушал ее бессвязный, но такой искренний щебет, и на душе становилось немного легче. Боль, конечно, никуда не делась, но горечь поражения постепенно отступала, сменяясь какой-то странной, немного абсурдной решимостью. Я прекрасно понимал, что за нами, словно невидимая тень, следует оперативник Анбу, круглосуточно приставленный к Нарука. И что, вероятнее всего, уже сегодня вечером старый добрый дедушка Хирузин получит подробный доклад о похождениях подозрительного сироты Рейта и его внезапной дружбе с Джинчурики Девятихвостого, и будет долго сидеть в своем кабинете, попыхивая трубкой и размышляя о том, что же ему со мной таким сяким делать. А это значит что? Правильно, это значит, что моя драгоценная чудо-тетрадочка с хронологией канона, которая сейчас так уютно и совершенно неблагоразумно лежит у меня за пазухой, сегодня же вечером отправится в ритуальный костер. Вся информация из нее уже давно и надежно зафиксирована в моей голове, безусловно, с поправкой на кардинально изменившиеся реалии этого мира, и теперь ее существование – это лишь ненужный, смертельно опасный риск. Вряд ли мне прямо запретят общаться с Нарука, я ведь всего лишь безродный сирота, один из многих, статист в этой грандиозной постановке. Но даже так, мне нужно быть предельно осторожным. Старый обезьян Хирузин наверняка возьмет меня на заметку, и дружить с Нарука теперь придется ну, как самый обычный, нормальный ребенок, без далеко идущих планов и хитрых манипуляций. По крайней мере, на первых порах, может быть, мне даже удастся вытащить ее на совместные тренировки. Как минимум, физически она, несмотря на свою нынешнюю неуклюжесть, потенциально гораздо сильнее меня, да и, возможно, большинства в классе. Все-таки Узумаки, да еще и Джинчурики. Ее потенциал просто еще не раскрыт. Тиучи-сан, мне, как обычно, самую большую порцию рамена со свининой и одним яйцом. Еще не успели мы толком усесться за стойку этого культового, пропахшего бульоном и домашним уютом заведения, как Нарука уже зычно взяла быка за рога, обращаясь к улыбчивому мужчине за прилавком. И моему новому другу то же самое. Он, кстати, сегодня платит, Даттибана. Охо-хо, Нарука-чан, всегда рад тебя видеть. 5 минут, и все будет готово. А это, я так понимаю, Тиучи с любопытством посмотрел на меня. Рейта, Тиучи-сан, я вежливо представился, стараясь не морщиться от боли при каждом движении. Нарука так сильно и так убедительно нахваливала ваш рамен, что я просто не смог удержаться и не прийти попробовать. Эй, а что я такого сказала? У Тиучи-сана действительно самый-самый вкусный рамен во всей Конохе. И это чистая правда. Нарука возмущенно надула губки, но в ее глазах плясали веселые искорки. Интересно, а она вообще когда-нибудь пробовала рамен в других заведениях Конохи? Что-то мне подсказывало, что ее гастрономический опыт ограничивался именно этим местом. Но об этом я, пожалуй, тактично промолчу. Не стоит портить ей такой счастливый момент. 5 минут ожидания пролетели под непрекращающиеся восторженные заверения и пылкие увещевания моей новой блондинистой знакомой о том, что, попробовав этот рамен, я больше никогда в жизни не смогу смотреть ни на какую другую еду. И что это вообще не просто рамен, а практически пища богов, амброзия и нектар, разлитые по тарелкам самим мудрецом шести путей. По твоим словам выходит, что Тиучи-сан чуть ли не мудрец шести раменов, с усмешкой заметил я, когда ее словесный поток немного иссяк. Нет, он даже круче. Ничуть не смутившись, заявила она, он, мудрец восьми раменов, со свининой, с курицей, соевой, с овощами, с морепродуктами, стой, убедила. Я вскинул руки, сдаваясь перед таким напором энтузиазма. Я верю, я уже верю, что здесь самый вкусный рамен во вселенной. Вон, Кстати, и сам мастер Тиучи уже несет наши божественные порции. Улыбающийся Тиучи действительно поставил перед нами две огромные, дымящиеся тарелки, от которых исходил такой невероятно аппетитный аромат, что у меня моментально заурчало в животе, а все мысли о более недавнем унижении отошли на второй план. Он молча кивнул и отошел обслуживать следующего клиента, оставив нас наедине с этим кулинарным шедевром. Я взял палочки, предвкушая первое знакомство с легендарным блюдом. Что удивительно, Нарука, обычно набрасывающаяся на еду с жадностью голодного волчонка, на этот раз не спешила. Она сидела напротив, не сводя с меня выжидающего, немного напряженного взгляда. Что? Не выдержал я ее молчаливого ожидания. Ну как тебе? А, так вот в чем дело. Она ждала моей экспертной оценки. Я осторожно подцепил палочками лапшу, окунул ее в ароматный бульон, добавил кусочек нежной свинины и отправил все это в рот. Вкусо, этот вкус. Он был действительно невероятным. Насыщенный, но не тяжелый бульон, идеально сваренная упругая лапша, тающая во рту свинина, пряные специи. Это было просто, идеально, вкусно, наконец произнес я, тщательно прожевав. Очень-очень вкусно. Пожалуй, это самый вкусный рамен, который я когда-либо ел в этой жизни. И, возможно, даже в прошлой, хотя вкусовые воспоминания из той, другой реальности, к сожалению, были слишком туманны и ненадежны. И это все, в голосе Нарука прозвучало такое искреннее, такое детское разочарование, что мне стало немного не по себе. Она что, ожидала, что я начну петь дифирамбы или упаду в обморок от гастрономического экстаза? Ну да, я немного растерялся. А что еще? Еда, Нарука, она ведь может быть либо вкусной, либо невкусной, либо вообще никакой. У Тиучи-сана рамен, без всяких сомнений, находится на самой вершине рейтинга невероятно вкусно. И вообще, ешь давай, пока все не остыло, а то будешь потом локти кусать. Кажется, мой, возможно, не самый эмоциональный, но абсолютно искренний ответ ее все-таки удовлетворил. Или она просто слишком проголодалась, чтобы продолжать эту дискуссию. С громким итадакимас, она наконец-то набросилась на свою порцию, периодически бросая на меня довольные взгляды. А я, помимо поглощения этого божественного рамена, снова погрузился в свои мысли. Мысли, которые, как назойливые мухи, крутились в моей голове с самого момента моего пробуждения в этом мире. Сила. Как, черт возьми, мне стать сильнее? Важное примечание. Изначально, когда я начинал писать этот фиг, я и не думал, что он получит хоть какую-то популярность. Но на удивление людям зашло, а сам я из-за того, что вам зашло, еще сильнее замотивировался писать. Дабы не угасать пламени мотивации, я решил поступить как многие фикрайтеры и монетизировать свое творчество за счет Бусти. Данное решение взято не с пустого места, и в идеале я бы хотел полностью уйти с работы и посвятить свою жизнь написанию интересных историй, особенно учитывая, что идей у меня уж слишком много и данная работа по факту является лишь пробой пера. Пока у меня скопился небольшой запас глав и сейчас на Бусти залиты 11, 12 и 13 глава. Завтра будет залита 14 я глава, во вторник 15 я. И далее по графику. Вторник, четверг, суббота плюс внеплановые главы, если получится, но я очень постараюсь, особенно если люди действительно будут подписываться на ад и других площадках, которые я обязательно зарегистрирую сегодня. Главы станут выходить реже, но думаю, два главы в неделю выдавать смогу, дабы не пропадать из основных разделов сайта. В любом случае, огромная благодарность всем, кто читает, и всем благодаря кому этот фиг вообще был замечен. Ссылка на Бусти в примечании на странице книги и в профиле автора. Вот вам прикольный арт, который мне очень зашел, не спойлер будущих событий, если что. Глава 11. Я какой-то неправильный попаданец. Осознание этого факта в очередной раз царапнуло по самолюбию, словно наждачкой. Вот уже пролетел еще один учебный год, а с момента моего пробуждения в этом мире минуло целых два года. А что по итогу? Мир от Мадары Кагуи не спасен, философские диспуты с Нагато о тщетности его пути Шиноби так и не проведены, а гарем из всех канонных красоток, и плевать, что большинству из них сейчас лет по 9, это же инвестиции в будущее, верно, остался лишь в туманных, постыдных мечтах. Зато из неоспоримых достижений я умудрился подружиться с главным героем, который, к моему перманентному шоку, оказался героиней. А еще, вот буквально на днях, я со скрипом, но все же втиснулся в заветную пятерку лучших учеников А-класса. Звучит, Конечно, солидно, почти как заявка на гениальность, но если быть честным до конца, я пятый, всего лишь пятый, и то пока только по итогам мая. Эх, не так я себе представлял жизнь избранного. Теперь-то я в полной мере вкусил горькую правду слов Миричи-сенсей о том, что в классе мне придется несладко. Если в классе я, по сути, снисходительно наблюдал за потугами Намура и Яри догнать меня, постоянно опережая их на много шагов, то здесь клановая элита, холеные отпрыски древних родов, абсолютно не щадили мои нежные чувства поцелованного в задницу попаданца со взрослым разумом и багажом знания из другого мира. Мои преимущества таяли на глазах под натиском их врожденных талантов, семейных техник и почти животного стремления к доминированию. В учебной программе за этот год, к моему глубокому разочарованию, ничего критически нового или революционного не появилось. Все те же, набившие оскомину, основы тайбзюцу, только теперь нас гоняли по сериям и связкам ударов, требуя не только скорости, но и идеальной координации. Все тоже сюрикен-дзюцу с тремя базовыми метательными снарядами, кунаями, сюрикенами и синбонами, но расстояние до мишени ощутимо увеличилось, а в программу добавилась динамика. Теперь мы оттачивали меткость в движении, на бегу и даже в прыжке. От этого нововведения мои и без того скромные показатели в метании скатились еще ниже. Все та же беспощадная физподготовка, естественно, с постоянной, методичной прогрессией нагрузок, от которой мои мышцы ныли даже во сне. И, конечно, все та же работа с чакрой. Я уже молился всем известным богам, чтобы в следующем учебном году мы наконец-то перешли к более продвинутым упражнениям. Нет, я не мечтал о работе с малыми тенкицу, это было бы слишком самонадеянно, но хотя бы к основам формирования техник, к первым попыткам сложить изученные печати в нечто осмысленное. Ибо не зря же нас так активно и беспощадно дрючили с этими 12 базовыми символами весь прошедший год.